Они забыли. Род, родина, родные, родимый. Увы, для кого-то эти слова – пустой звук. Жил Сережа с родителями, да разве являлись они отцом и матерью? Они думали только о выпивке. Напиваясь, отец зверел и избивал своего малыша. Мальчик убегал из дома и ночевал летом в парке, а зимой в подъездах. Пропив все, родители продали квартиру, забыв, что они отец и мать, и уехали куда-то, не вспомнив про сына. Сережа оказался один, без дома, а было ему всего 5 лет. Пищу он искал на помойках, иногда голодал сутками. Как-то он подружился с таким же бездомным мальчиком. Вдвоем было лучше. Однажды на свалке они устроились на ночлег в старой машине и заснули. Что им снилось? Может быть, дом? Тарелка с кашей, от которой шел вкусный пар? Или мама? Еще трезвая мама, поющая колыбельную песню? Проснулся Сережа от едкого дыма. Машина горела. Дверь заклинила. Огонь уже обжигал лицо, руки. Сергей изо всех сил толкнул дверцу, выскочил, попытался вытащить друга, но машина взорвалась. Ударной волной его отбросило в сторону. Он потерял сознание. Придя в себя и увидев свое обгоревшее лицо, решил только по ночам выходить на поиски пищи. Малыш страдал от сильных ожогов. Ему казалось, что он забыт и брошен всеми. Однажды, о, неисповедимые пути Господни, его на свалке нашли журналисты. Взволнованные судьбой бездомных детей, они рассказали о мальчике по телевидению. Уже на следующий день в студию позвонил мужчина, назвавший себя Николаем. Он сказал, что хочет найти Сережу и усыновить его. Вскоре Николай увез мальчика к себе в деревню. Добрые люди собрали деньги на операцию. Теперь ожогов уже не видно. Заживают и душевные ожоги. Сережа учится в школе. Он самый счастливый человек на свете. У него есть дом, есть отец.